Глава 17. След должен быть где-то здесь. Д. Бун. Когда мы отправились на поиски, до заката оставалось всего несколько часов. Соднящее напоминание о том, сколько именно времени заняли у нас усилия обрести физические личины. Мы договорились избегать следовать за ПП всей группой, дабы не привлекать внимания, и двигались вместо этого поодиночке, по двое, идя по обеим сторонам улицы и намеренно с разной скоростью. Шагавшие быстрее усредняли пройденные расстояния под шагавших помедленнее, останавливаясь иной раз поглазеть на витрины лавок, держа таким образом нашу группу в целости. Внешне, никак этого не показывая, Тананда указывала, что такая процедура не только уменьшит наши шансы оказаться замеченными, но также и даст максимум шансов спастись хотя бы некоторым из группы, если одного из нас разоблачат. Воистину, утешающая мысль. Хотя по утверждениям Луаны, она высматривала нас у диспетчера, было это так давно, что я вполне ожидал, что запах ее с тех пор совершенно рассеялся. Или, по крайней мере, забит прохождением многочисленных прочих. И поэтому слегка удивился, когда Вервольф почти сразу же просигналил о нападении на след и с решительным видом двинулся вперед. То ли запах оказался более стойким, чем я думал, то ли я сильно недооценил следопытских способностей ПП. След петлял туда-сюда по уличным мостовым, и мы шли по нему с максимальной быстротой. Возможно, при продолжении притворства, лениво прогуливающимися и не знающими друг друга. Некоторое время наша группа представляла собой большинство видимых существ, вынуждая меня усомниться в эффективности нашего обмана. Но вскоре начали появляться вампиры, спешащие вкусить ночной жизни, и мы стали немного менее приметными. Я шел в паре с корешем, но когда мы пробирались по улицам, тролль держался странно тихо. Сперва я думал, что он просто сосредоточился на удержании в поле зрения Вервольфа, но с течением времени это молчание стало меня почему-то угнетать. Я всегда уважал кореша, как одного из более нормальных, уравновешенных членов нашей пестрой компании, и у меня начало складываться тревожащее впечатление, что он не всей душой стоит за это предприятие. «Тебя что-то беспокоит, кореш?» – спросил я наконец. «Хм, о». «Да, в общем-то, нет. Просто я думал...» «О чем?» Тролль издал легкий вздох. «Я просто размышлял о нашем противнике об этом Вике. Знаешь, судя по всем рассказам, он порядком изобретателен на свой окольный лад». Это меня малость ошарашило. До сих пор я считал нашего врага-вампира чем угодно, от занозы до злого рока. Мне в голову не приходило изучить его методы. «Что приводит тебя к такому выводу?» Тролль поджал губы, приводя в порядок мысли. «Посмотри, чего он сумел достичь на данный момент. Все то время, какое мы знаем о нем, он находился в бегах. Сперва от дьяволов, а потом от Аза, который мастер ловить беглых, коль скоро поставить себе такую цель. Так вот, допуская на миг, что Вик и в самом деле мозг шайки, он проявил достаточно быстроты, воспользовавшись безнадзорным пребыванием в приемной для побега через заднюю дверь. Он не мог спланировать это заранее, даже зная о двери. Вероятно, у него был на уме какой-то иной план. И этот новый курс действий он сформулировал, не сходя с места. Мы остановились на миг, давая небольшой группе вампиров перейти перекресток впереди нас. Так вот, в большинстве случаев ничего больше и не понадобилось бы, но волею случая они выбрали маршрут выхода, сделавший ответственными за побег тебя с Азом, что и пустило их по следу твоего партнера. Продолжал кореш. Не имея никаких данных для расчетов, кроме вашей репутации, Вик не только правильно заключил, что за ним обязательно последуют, но также и сумел заметить слабость Аза и воспользовался ею для того, чтобы слепить на него чернуху и сделать ее прочной. Опять же, не самая легкая задача, особенно если учесть, что для этого потребовалось убедить и поднатаскать для использования ролей двух своих соучастников. Все это отнюдь не способствовало моему душевному покою. Мне и так было достаточно трудно заставить себя поверить, что мы действительно охотимся на вампира. Существую из разряда тех, кого я обычно избегаю любой ценой, без всякой надобности считаться с возможностью, что он к тому же хитер и изобретателен. И все же, я давно усвоил, что игнорировать неприятные элементы операции, наверное, наихудший способ подготовиться к ним. «Продолжай», — подтолкнул я. «Ну», — вздохнул тролль. «Когда вы наткнулись на его укрытие у ававторов, он не ударился в панику, а подождал, пока не услышал как можно больше о твоих планах. Все это время, пользуясь возможностью изучить тебя из первых рук, а затем так выбрал время для своего бегства, что захватил вас врасплох». Я переварил это малоприятное добавление к быстро растущей подборке фактов. «Ты действительно думаешь, что он составил мнение обо мне?» «Я в этом нисколько не сомневаюсь. Он не только определял твое умение и решимость. Он, основываясь на этих наблюдениях, достаточно успешно предугадал твои действия, чтобы дождаться, когда вы извлечете Аза из тюрьмы, и поднять тревогу. Особо смелый ход, если учесть, что он шел на риск быть узнанным, из-за чего взлетела бы на воздух вся сплетенная им чернуха». «Смелый и отчаянный. Задумчиво», — поправил я. «Вероятно, именно потому-то, прежде чем включить сирену, он и ждал, пока мы действительно не освободим Ааза и не начнем спускаться. Если бы мы скрылись целыми и невредимыми, чернуха стала бы бесполезной. Так что в тот момент он на самом-то деле ничем не рисковал». «Будь по-твоему», — пожал плечами тролль. «Конечный вывод все равно таков. Нам предстоит разгрызть твердый орешек. Можно только гадать, как мы настигнем его на этот раз». «Если он выступит на прежнем уровне, нам, возможно, придется туго». Кореш бросил на меня быстрый взгляд искоса. «На самом-то деле, я думал, что туго, возможно, придется даме твоего сердца, если он сумел заметить твои чувства к ней». Я начал было возражать, а затем до меня дошел смысл его теории, и смущение иступило место озабоченности. «Они действительно так очевидны? Ты думаешь, он мог их заметить? Если так, то он уже мог что-то сделать с Луаной за вступление с нами в контакт». «Они из тебя так и прут, для всякого, кто тебя знает», — покачал головой кореш. «А что касается того, кто наблюдает за тобой впервые, просто не знаю. Скорее он мог догадаться об этом из-за имеющихся у тебя сведений, таких как его имя. Такие данные должны откуда-то исходить. Хотя есть ничтожный шанс, что при твоей нынешней репутации он решит, будто ты извлек их из какого-то магического источника». Я едва слышал его. Мой рассудок сфокусировался на возможности, что Луана могла пострадать. И я мог быть косвенной причиной тому. Черная волна вины поднялась, грозя проглотить меня, когда я почувствовал руку на своем плече. «Не отключайся сейчас от окружающего, Скиф», — говорил кореш, слегка тряся меня. «Прежде всего, ты нам вскоре понадобишься. А во-вторых, даже если Вик вычислил, что ты влюблен в нее, то мне думается, он не причинит ей вреда. Скорее наоборот. Будет беречь ее, как козырь против нас». Я с трудом поглубже втянул в себя воздух. «И такой ублюдок, как он, вполне вероятно, именно так и сделает», — сказал я. «Не знаю, что я буду способен сделать для нас или для нее, но готов попробовать. Спасибо, кореш». Тролль внимательно изучал меня взглядом. «На самом-то деле, я не думал, будто он такой мертвец», — сказал он. «Это скорее умный и изобретательный парень, оказавшийся на мели и пытающийся по мере сил симпровизировать какой-то выход. Честно говоря, старина Скиф, во многих отношениях он напоминает мне тебя. Можешь подумать об этом, пытаясь оценить его вероятные действия и как им противодействовать». Я снова попытался взвесить его слова, но мог думать лишь о том, какие последствия может иметь эта охота для Луаны. Мне достаточно трудно согласиться, что мы должны заставить Луану и ее сообщников отвечать перед властями за свои неблагоразумные поступки, но мысль подвергнуть ее физической опасности была невыносима. Я огляделся, ища Ааза, твердо вознамерившись раз и навсегда положить конец этой охоте. К моему удивлению, остальная группа собралась впереди на углу, и мой партнер делал нам знак присоединиться к ним. «Что происходит?» – спросил я почти про себя. «Так вот сходу», – ответил кореш. «Я сказал бы, что мы добрались до своей цели». На меня нахлынула волна страха, и я поспешил к месту встречи. Кореш от меня не отстал. «Нам повезло», – объявил Ас, когда прибыл. «Гвида говорит, что он видел, как Вик входил в здание. Как раз перед тем, как мы подошли сюда. По моим предположениям, они все сейчас там. Ааза, я хочу, чтобы мы немедленно завязали», — выпалил я, болезненно осознавая, как слабо это прозвучало. «О!» — вскинул бровь мой партнер. «Есть какая-то особая причина?» Я провел языком по губам, чувствуя на себе взгляды всей группы. Только одна. Я влюблен в одного из беглецов. В девушку. Да? А теперь скажи мне что-нибудь, чего я не знаю. Подмигивая мне, ухмыльнулся мне Аас. Ты знал? Все мы знали. Фактически, мы только что это обсуждали. Вспомни. Мы все тебя знаем. А я, вероятно, лучше всех. В общем-то, уже практически решено отпустить твою прелестницу во свояси. Считай это нашим подарком тебе. Двое остальных наши. 5 минут назад это привело бы меня в счастливый восторг. Теперь же это, казалось, лишь осложнило положение. Но кореш как раз сейчас говорил мне, что они могут причинить ей зло. Если выяснят про то, как она помогла нам, отчаянно объяснил я. Разве нельзя нам просто отпустить во свояси их всех? Ни за что, партнер. Твердо сказала Аас. Вдобавок к нашим первоначальным причинам, ты только что упомянул новую. Твоя подружка может попасть в беду. И единственный способ гарантировать ее безопасность – это устранить ее партнеров. Срочно! Поверь ему, Скиф, поддакнула Тананда. Может, это и неприятно, но это самый лучший способ. В самом деле, босс, спокойно сказал Гвида. Если мы не закончим это дело здесь и сейчас, то никогда не будем знать, в безопасности ли она. Понимаете, что я имею в виду? Это почти имело смысл. Но я все же тревожился. Не знаю, Аас. Ну а я знаю, отрезал мой партнер. И чем дольше мы здесь торчим, тем больше у них шансов либо смыться, либо устроить ловушку. Если ты не уверен, то оставайся здесь. Фактически, это неплохая мысль. Маша, оставайся здесь с ним, на случай, если они попробуют выскочить здесь. И пока ждете, высматривайте свидетелей, которых должен прислать Вильгельм. Тананда, ты с корешем и Гвида отправляешься со мной. Это работа для опытных рецидивистов. Пепе, мы ценим твою помощь, но это действительно не твоя драка. Ну, конечно. Усмехнулся Вервульф. «Кроме того, я занимаюсь любовью, а не боями. Я подожду здесь, пока не увижу финал. Да?» «Ну, Аас, в самом деле, партнер, от тебя будет больше пользы здесь. Такая драка не по твоей части. И нам нужен кто-то для разговора со свидетелями. Вот по этой части ты спец. Я собирался спросить, подал ли ты сигнал Вильгельму?» «Сигнал?» Моргнул Аас. «Как тебе вот такой сигнал?» И с этими словами он сорвал с себя парик и бросил его на землю, а затем быстро отправил туда же платье. «Как по-твоему, дойдет до него такое послание? Кроме того, я ни в коем разе не собираюсь пробовать драться в этом наряде». «Вот теперь ты дело говоришь», — гаркнул Гвида. Он молниеносно скинул с себя плащ и натянул знакомую мне теперь полушинель. «Откуда она взялась?» — грозно спросил я. «Все время держал ее при себе», — сказал довольный собой телохранитель. «Оставить ее было бы все равно, что бросить старого друга». «Но если ты и твой старый друг готовы», — пробормотала себе под нос Тананда, — «то нам лучше начинать». «Руки чешутся подраться?» — усмехнулся Аас. «Нет». «Скорее не терпится убраться с улицы», — ответила она. «Поскольку вы, ребята, показали себя в истинном свете, мы начали собирать толпу». «И верно». Вампиры на улице прервали прежнее занятие и собирались кучками, перешептываясь и показывая на нашу группу. «Нам лучше кончать с этим побыстрее», — заключила Аас, метнув нервный взгляд по сторонам. «Отлично, ребята! Пошли ва-банк!» «Пошли во что?» — спросил я, но они уже входили в здание. Я заметил, что все они двигались быстрее обычного. А также заметил, что на улице остались только Маша, Пепе да я. И толпа теперь показывала на нас.